Глава пятая. Я допивал третий джимбим, когда дверь распахнулась, и моих ноздрей коснулся ее аромат. Сквозь мутную завесу я различил призрачную фигуру, окаймленную розовым. Я осушил стакан, а когда поставил его, она уже была рядом. Самая яркая женщина в этом заведении. «Хочешь убраться отсюда?» — спросила она. «Конечно», — ответил я. Мы прошли по узкому переулку позади бара. С обеих сторон нас окружали стены из грязного кирпича. Было холодно, но Джим Бим грел изнутри. Мэри несла мешок с мусором, и когда узкий проход закончился, мы оказались в небольшом зеленом дворике. С одной стороны лежала куча строительного мусора, за высокой по колено травой виднелся покосившийся забор, из-за которого доносилось птичье пение и журчание воды. Мэри выбросила мешок в ящик и прислонилась к стене. В какой-то момент ее поза напомнила мне ту, в которой я увидел ее впервые. Я даже подумал, не нарочно ли она это делает. «У тебя был такой вид, что я решила, не помешает тебе подышать свежим воздухом?» Она слегка наклонила голову. Я шмыгнул носом и вытер его тыльной стороной ладони, кивнул. «У тебя есть пальто?» — спросила она. «Дома». Она покачала головой и улыбнулась, но не весело. Морщинки на ее лице выдавали тревожное волнение. Я притворился, что ничего не заметил. «Что там?» Мэри оттолкнулась от стены и посмотрела туда, куда я указывал. «Река». Она пошла через подлесок, и я потянулся за ней. Трава была по пояс, и Мэри выставила ладонь, скользя ею по сухим стебелькам, словно киль корабля по водной глади. Мы подошли к покосившемуся забору, и я хотел опереться на него, но Мэри положила руку мне на плечо. «Осторожно, он не в лучшем состоянии». Я ничего не сказал, просто кивнул и посмотрел вниз. Уровень воды был небольшим, и сама река скорее напоминала ручеек, но темные полосы на обрывистых берегах показывали, как высоко она может подняться. В этом было что-то успокаивающее, и я почувствовал, как напряжение понемногу уходит. Мэри убрала руку. «Тяжелое утро?» Я посмотрел на нее. Может быть, все было написано у меня на лице, может быть, дело было в том, что я напивался второй вечер подряд, но Мэри хотела знать, что произошло, и я думаю, вы тоже этого хотите. «Знаешь, здесь не так уж плохо», — сказал я. Мэри закатила глаза. «Ты так думаешь?» «Ну, по сравнению с городом». «Тебе стоит съездить к Пайн-Ридж», — сказала она. «Прогуляйся по каньону, посмотри на настоящую реку. Это недалеко, его почти отсюда не видно». «Здесь такая ровная местность, трудно не заметить». «Люди думают, что в Небраске ничего нет, кроме полей. Но там тоже есть красота, если знать, где искать. Может быть, съезжу». «В это время года только сосны сохраняют свой цвет», — улыбнулась она. «Если ты еще будешь здесь осенью, я тебе покажу. Выберем подходящее время, увидишь, как-то поля становятся оранжевыми. Вот это картина!» Она на мгновение закрыла глаза, будто сливаясь с лесом, а когда открыла, то посмотрела на часы. «Черт, мне пора возвращаться. Ричард разозлится, если не сменю его вовремя». Я пошел следом. Кайф от виски понемногу улетучивался. «Давайте перемотаем немного назад. Вернемся к сегодняшнему утру. К тому дому, к Фостеру. Мой револьвер Смит & Вессон 36-й модели. Если забыли, хотя я просил не забывать, а если память дырявая, запишите, мать вашу, на листочек. Все еще у Джо. Модель 36 я ношу с тех пор, как поступил в DC на службу. Не скажу, что я очень уж против чего-нибудь посовременнее. Глока, например, который в полиции приняли как стандартное оружие задолго до моего прихода. Скорее, это мой личный выбор. На мое решение стать детективом больше всего повлияли вестерны и полицейские сериалы 70-х. А в револьвере есть что-то физически приятное. В нем видно всю эту механику, как взводится курок и поворачивается барабан. И каждый выстрел у тебя на счету. В Смит и Вессоне 36-й модели 5 патронов. Он работает не так, как современный полуавтомат. В нем не используются магазины, и стреляные гильзы остаются в барабане, пока не удалишь их вручную. Что Джо и сделал. Щелчком открыл барабан и высыпал его содержимое на ладонь. Убрал в карман 4 неиспользованных патрона, показал мне пустую 5-ю гильзу. Взял ее 2 пальцами, средним и большим, и подержал передо мной. Для верности, чтобы я все понял. Мол, есть чем прижать. С того места, где я сидел, было видно Мэри. Я поймал ее взгляд и поднял стакан. Слегка качнул. Для тех, кому нужен контекст, я снова был в Стингрейс. Поздний вечер, я изрядно набрался. Это все еще было во вторник. Мне потребовалось некоторое время, чтобы как следует отдышаться. Вас когда-нибудь били в живот? По-настоящему? Меня — да. И в этот раз больно было так же, как и раньше. Даже хуже из-за гребаного кастета. Я все еще вижу его. Фостера. Вижу совершенно ясно, сидит возле батареи в неудобной позе. Прошло 12 часов, и здесь, в баре, я вижу его даже в 2 раза лучше. Вижу это выражение у него на лице. Удивление. Оно так и не ушло, даже когда все уже кончилось. Интересно, думал ли он, уже приговоренный к смерти своим диагнозом, о том, что ждет его по ту сторону? Разве мог не думать? Иногда мне кажется, что он заглянул туда и что-то увидел. Может быть, не то, что ожидал? Может быть, ничего? Мэри вернулась с бутылкой Джонни Уокера. Сказала, что я сильно набрался, а эта штука не дешевая. Я ответил, что идет она хорошо, и повертел в пальцах стакан. Она ушла за стойку. «Бьюсь об заклад, ты зол как черт, и это нормально», — так сказал мне Джоу Фостера. «Я бы тоже злился, если бы ты врезал мне под дых». Наблюдая за мной своими маленькими глазками, он положил гильзу и мой револьвер в карман. Лицо у него было красное, он шумно отдувался. Я поднялся. Выброс адреналина на время заглушил боль в животе. Наброситься, смять, размазать эту рожу о стену, чтобы кожи не осталось. Я машинально сжал кулаки. А Джо вытащил свой глок и указал на Фостера. «Этот засранец получил по заслугам. Он убийца, и переживать из-за него я не стану. Он убил 4 женщин, Томми. Хладнокровно». «Хладнокровно», — сказал я. «Как и ты». «Это правосудие!» Джо шумно втянул воздух через нос и с гордостью выпятил грудь. «Был бы ты местный, понял бы, как надо. А теперь будешь слушать, что я скажу, делать, что я попрошу, и если произведешь на меня должное впечатление, то получишь назад и револьвер, и гильзу». И он направил на меня глок. «Или мы можем покончить с этим прямо сейчас, и я напишу в отчете, как ты ворвался сюда с оружием в руках и получил пулю в шею от Фостера, когда тот падал. Возможно, тебе даже дадут медаль». «Ты придурок». Джо это даже позабавило. «Полегче, напарник. Я ударил тебя в живот, чтобы тебе не приходилось отвечать на вопросы о синяке под глазом. Хочешь подраться, я не против». «Боб хотя бы нашел отпечатки. Разберемся с этим позже». «Господи, Джо, ты же только что застрелил парня». «Из твоего револьвера». «Думаешь, кто-нибудь поверит, что это был я?» «Коп-новичок, едва ли не первый день в городе». Джо пожал плечами. «Тебя здесь не знают, сынок. А меня знают, я местный. И по рождению, и по воспитанию. А ты, черт возьми, кто такой?» Он подошел ближе, прижал меня к стене. В нос мне ударил запах его пота. «И давай проясним один момент, чтобы в будущем у нас не возникало недоразумений. Если захочу, я могу застрелить тебя в церкви, и никто даже глазом не моргнет. Вот кто я такой». Снаружи послышался вой сирен. Пока еще слабый, но он, очевидно, приближался. Джо отступил. Лицо у него горело. «Ну, у тебя 30 секунд, чтобы решить, как поступишь. Будешь держаться за свои моральные принципы, дело твое. Или... или ты работаешь на меня». «Да пошел ты!» Джо ухмыльнулся. «Хочешь притвориться, что ты лучше меня? Сынок, я знаю, что произошло в DC». Это был удар. Почти такой же, как и тот кастетом. Из чего это я решил, что на новом месте смогу начать с чистого листа? Что смогу просто сбросить прошлое, как старое пальто с плеч? Марикона сказал, чтобы я не думал об этом месте как о наказании, и, возможно, он был прав. Возможно, Джо тоже был прав, и произошедшее здесь было правосудием. Для Фостера, для меня. Шаги снаружи, громкие голоса зовут нас по имени. «Мы на месте, ребята!» — крикнул Джо, убирая глок в кобуру, но не сводя с меня глаз. «Позвоните криминалистам, мы нашли труп!» Вот так оно и покатилось. Я допил свой Джонни Уокер и поискал глазами Мэри. Она наблюдала за мной с другого конца зала. Стояла за барной стойкой, как в нашу первую встречу. Мне даже стало интересно, почему она не стоит прямо, а всегда на что-нибудь опирается бедром и скрещивает на груди руки. Даже со своего места я видел, как блестят в тусклом свете ее изумрудные глаза. Я снова поднял стакан, попробовал покрутить его и едва не уронил. Начал вытаскивать из карманов наличные, скомканные купюры и мелочь, на случай, если ее потребуется убедить. Она подошла и поставила на стойку две банки. Села на табурет рядом со мной. Я смотрел на нее, прищурив один глаз, чтобы было лучше видно. И когда она открыла свою газировку, та потекла ей по пальцам, темная и пенистая. Мэри стукнула своей банкой о мою. «Будем».